Но сейчас, вглядываясь в огонь, Тион ничего не смог высмотреть. Как будто, тот, кто посылал ему эти видения, перестал это делать, сочтя короля Железных островов недостойным. Эта мысль неприятно кольнула. Будто оглядели со всех сторон как игрушку и сочли неинтересной, отбросив в сторону. В такт его мыслям огонь странно заколыхался. Тион обратил на это внимание, и пламя вновь успокоилось. И больше ничего, ничего. Часть 61. Волны вздымались вверх и с диким грохотом омывали каменный берег. Края многочисленных волн пенились, жужжали и бились о скалистую землю. Море словно взбесилось, стало бушующим штормом, готовым растерзать все, что ему попадется. Лил нескончаемый дождь, гремел жуткий, даже оглушающий гром, вносивший суеверный ужас в сердца обитателей пайка. Ветвились редкие молнии, которые добавляли еще больше страха. Наблюдавший за всем этим природным безобразием, Тион из маленького окошка мог только порадоваться нахождению своего флота на якорной стоянке Лордпорта и беспокоиться только за сохранность замка. Его не оставляло некое зловещее чувство присутствия чего-то страшного, чего-то необъяснимого, опасного для человеческого восприятия. Грейджой настойчиво гнал от себя подобные мысли, стараясь унять дурные предчувствия. Он находился в своем солярии, беспокойно перебирал руками, вчитываясь в неровные строки недавно пришедших писем, но не мог спокойно их прочитать. Его захватило пугающее чувство ожидания, когда от него ничего не зависело, и приходилось томиться в неведении о конечном результате. Его жена, королева Гвин, рожала. Стоявший несколько минут у ее покоев, Тион беспокойно вслушивался в крики своей супруги и спокойное бормотание повитух. Плюнув на все, не выдержал, ушел в свой солярий, где его поджидал внезапно нагрянувший родственник. «Дядя», — поприветствовал он Эйрона, все так же странно глядевшего на него своими черноокими глазами при каждой встрече, «я рад, что ты решил наконец посетить Пайк». Эйрон молчал, не обращая внимания на племянника, вглядываясь в разверзнувшийся природный ужас за стенами замка через все то же маленькое окошко. «Дядя», — в голосе Тиона послышалось раздражение, «что ты видишь, Тион?» Наконец обратил на него внимание жрец утонувшего, «посмотри в это оконце и скажи, что ты видишь». «Шторм», — с подозрением в голосе ответил Тион, «слишком сильный, но шторм, дядя». «Шторм», — презрительно искривил губы жрец, «это лишь внешняя оболочка происходящего, глупый племянник». Тион сузил глаза, «дядя Эйрон, не стоит называть своего короля Глу». «Битва», — в глазах жреца утонувшего бога зажегся фанатичный огонек, тот самый, которого и побаивался Тион в разговорах с ним, противостояние. «Противостояние кого? Богов», — продолжил Эйрон, «штормовой бог покусился на то, что принадлежит утонувшему за всех нас». Тион на мгновение сомкнул глаза, не желая встречаться с безумным взглядом дяди-жреца. Он верил в магию, допускал существование неких божественных сущностей, но не воспринимал нынешнюю ситуацию как нечто более серьезное, чем природное явление, как нечто сверхъестественное, выходящее за рамки понимания человеческого сознания. «Это всего лишь шторм, дядя Эйрон, и не более», — отмахнулся Грейджой от слов жреца. Эйрон скрипнул зубами, но ничего не сказал, смотря на Тиона как на глупого мальчика, ничего не знающего и не понимающего. «Меня больше беспокоит роды моей жены», — продолжил король. Губы Эйрона сомкнулись в маленькой ухмылке, что было необычно для него. Обычно выражение лица у жреца не блистало улыбками и ухмылками. «Можешь не беспокоиться, у тебя родится сын, утонувший бог все предопределил. Повитухи мне то же самое сказали, только утонувшего не упоминали», — вздохнул Тион. Больше Эйрон ничего не говорил, они сидели в тишине напротив друг друга. Тион с томящим чувством в груди ожидал развязки, прихода одной из служанок или повитух, которая сообщит ему, что все нормально. Прошло без осложнений, он надеялся на такой исход, о чем размышлял его фанатичный дядя, король даже не пытался разгадать, и прогонять не стал, не желая окончательно портить отношения со своим родственником. Чувство нестерпимого желания вернуться к покоям жены возрастало, но Тион удерживал себя. Пусть лучше он посидит тут, женские крики более ему были неприятны. Послышались осторожные шаги. Стражник, охраняющий солярий Тиона, сказал о пришедшей служанке, которая затем сообщила, что у королевы Гвин родился здоровый мальчик. Грейджой с достоинством покинул свой стол и вместе со своим дядей, пожелавшим пойти вместе с племянником, двинулся в сторону опочивален своей супруги. Вошел в комнату, пропахшую потом кровью и молоком. Король Железных островов приблизился к кровати, на которой возлежала уставшая и изнуренная родами девушка. Ее обнаженное тело было скрыто искусными покрывалами из шелка, а рядом с кроватью стояла детская колыбель. Его жена, Гвин Гудбразер, сладко спала. Тион перевел взгляд на младенца. Впервые за обе жизни у него был сын. В прошлой жизни из-за нестабильной ситуации на родине он боялся заводить потомков, а потом уже стало поздно. Он умер богатым, но бездетным. Но тут судьба дала ему жену и сына. «Имя мне нужно дать ему имя». Слышался гул грома, мерные удары пенящихся волн. Все это давало Тиону какое-то странное чувство при виде новорожденного сына. На языке уже вертелось подходящее, и Тион его произнес. «Рагнар, Рагнар Грейджой, хорошее имя», — внезапно отозвался Эйрон, что вошел вслед за Тионом. Король раздраженно посмотрел на жреца, испортившего момент, но больше всего раздражал взгляд дяди на его сына. Странный, непонятный и оценивающий. «Дядя, покинь покой моей жены, немедленно», — приказал король. Эйрон безропотно, никак не прореагировав на тон короля, покинул покой Гвин, бросив несколько взглядов не на Тиона, а на детскую колыбель. «Боги», — покачал головой Тион, — «пусть они дерутся за то, что считают своим. Ты, мой сын, и я никогда тебя не отдам утонувшему или штормовому богу. Ты из рода Грейджейф и до конца будешь им, моим наследником». Будто в такт словам Тиона особенно сильно загремела в тучах небесная канонада. Спящий младенец, то ли от слов короля отца, то ли от грома, проснулся и издал громогласный крик, таким образом требуя обратить на себя внимание. От шума проснулась жена. Тион ответил ей смущенным и неловким взглядом, не зная, что сказать. «Я позову служанок», — успокаивающе произнес Тион. «Тебе нужен отдых, Гвин». Его жена ответила благодарным взглядом, а король немедленно созвал новоявленных нянек новорожденного принца и его кормилец. Ближе к утру шторм стих, море успокоилось. Казалось, присутствие чего-то страшного исчезло, ушло. Грейджой уже придется столкнуться с последствиями долгой бури. Но сначала ему самому нужно выспаться. Непонятное ощущение, не дающее даже закрыть глаза, исчезло, и Тион смог погрузиться в царство Морфея. Вороны кружились над полем, довольные тем, как много ничейной пищи лежит на земле. Тысячи убитых тел, смрадный запах, разорванные оранжевые знамена. Худощавые птицы смотрели с высоты своего полета глазами-бусинками на бывшее поле боя. Множество знамен было брошено, и наблюдательный зритель мог увидеть, что большинство этих знамен принадлежало домам Дорна. Красное солнце Мартиллов, черная клетка Айронвудов, черный гриф Блэкмонтов, три леопарда Вейтов и многие другие. Сидя на своем коне, облаченный в латы Киван грустно смотрел на это поле. Ему сопутствовала удача, а дарнийцы были слишком беспечны. Может, их командующий и славился как опаснейший боец, но умение драться мечом не дает способностей полководца. Как будто в насмешку происходящему стояла на редкость прекрасная погода. Солнце, возможно, в последний раз выглянуло, освещая и согревая все своими лучами. Кивану пришлось рискнуть, но риск стоил того. Он взял с собой несколько тысяч королевских ополченцев, соединился с пятитысячным корпусом западников, которым приказал отступить от штормового предела, как только услышал о высадке Эйгона. Он смог соединиться с местными феодалами. Просторские лорды приложили все усилия, чтобы собрать как можно больше ополчения и выгнать со своих земель мерзких дарнийцев. Лорд-регент собрал войско, равное дарнийскому, и подловил их на марше в сторону летнего замка. Они шли слишком медленно, уверенные в своей безнаказанности, грабя каждое поселение, каждую деревню. Киван воспользовался этим. Адам Марбранд смог безошибочно определить направление и скорость вражеской армии и найти подходящее место для неожиданного удара. Лорд Кастерлирок чувствовал усталость, старческую, от военного похода, когда приходилось спать на жесткой перине, а не утопать в мягких подушках. Он был стар, а последние события неслабо подкосили его здоровье. Но остаться в королевской гавани он не смог. Ему нужно было лично все проконтролировать. Смрад от тысяч убитых, когда огромное количество людей после смерти испускает из себя все то, что было внутри, ударил в нос Кивана. Ланнистер никак не поморщился, за свою долгую жизнь таких запахов он надышался вдоволь. «Пусть сестры милосердия позаботятся о раненых», — сказал Киван своим подчиненным, — «и начнут закапывать трупы. Закапывайте дарнийцев и западников отдельно друг от друга». Приказ этот относился в основном к простым латникам, межевым рыцарям и простым лучникам. Трупы лордов и именитых рыцарей будут отправлены в их родные вотчины, где их захоронит честь по чести. «Милорд», — обратился один из лордов, — «разве стоит оказывать дарнийцам такую честь?» «Может и не стоит», — ответил Киван, — «но если мы оставим на поле гору трупов, то через несколько лун в этой местности распространятся разнообразные болезни». Карканье ворон сильно поднадоело слуху Ланнистера. Он уже хотел было развернуть коня и покинуть бывшее поле боя, оставив подчиненных выполнять его приказы, но его остановил вздох удивления одного из рыцарей. Еще большее удивление вызвало в лорде-регенте то, что этим рыцарем был Григор Клиган, а причиной этому была голова. Голова, насаженная на пику, которую несли несколько солдат, потешаясь перед остальными. Видимо, они сами не осознали, чью голову насадили на копье. Синее, с высунувшимся языком, пятнами крови, лицо принца Дорна было трудно различимо, но все же Киван разглядел в нем черты красной гадюки. С принцем Аберином он уже встречался, и не раз, поэтому для него это не составило труда. Лорд-регент скрипнул зубами. Ему доложили, что командующий войском дарнийцев бежал, но оказалось, что сведения оказались ложными. Принца Дорна убили во время схватки и даже не опознали в нем брата Дорана Мартила. Если бы красная гадюка оказался у меня в плену, я мог бы вывести Дорн из войны только одним фактом нахождения принца Аберина в моих темницах. Проклятие, мысленно сокрушался лорд Кастерлирока. Сир Григор, обратился лорд Киван к удивившему его рыцарю, думаю, вы уже догадались, чья голова торчит на пике. Прикажите солдатам снять ее. Сир Клиган на своем огромном скакуне медленно побрел вперед, в сторону тех солдат, а сам Киван наблюдал, как болтается в ножнах на боку огромный двуручный меч, и как гора еще не порезал себя таким образом. Удивительная небрежность, но сир Григор справляется. Сегодня он нанес удар, от которого драконы придут в ярость. Их союзники, дарнийцы, полностью разбиты. Остатки наверняка убегут через Красные горы в Дорн или разбегутся по округе. Но теперь они... проблемы местных лордов, а у Кивана хватает других проблем, например, ждать очередного удара Игона или Вариса. В последнее время у Кивана обострилась паранойя. Он обзавелся несколькими телохранителями, в число которых входил и сир Клиган. Теперь он понимал Тайвина, державшего на службе этого монстра. Лорд медленно, но верно заменял рыцаря в душе тихого льва. Сам Игон находится неизвестно где со своей теткой и драконами. В последний раз его видели улетающим из драконьего камня после принятия присяги от Ширин Баратион. Только улетал он не обратно на юг, в штормовые земли, или на запад, в сторону Королевской гавани. Улетал он на север. Киван боялся, что Таргариены решили уничтожить его подкрепление из речных земель, поэтому как только получил известие об Игоне, сразу отправил весточку Гарлану Тиреллу и Декану Тарли, командующими Просторской армией. Ланнистеру оставалось только надеяться, что их не атакуют с неба врасплох. Те баллисты, которые предложил соорудить один из мейстеров, стоит ускорить их строительство. Готово только с десяток подобных орудий, и те сразу заняли свое место на круглых башнях Красного замка. У Таргариенов были драконы, но Киван не собирался сдаваться. Нет, он будет драться до конца. Ему нужно лишь дождаться подкрепления из речных земель. Часть 62. Проклятый шторм, ругалась его мать. Они жили недалеко от берега, поэтому сильный ветер снес крышу одного из домов, в котором как раз их небольшая семья держала невольников. Невольниц, если точнее, матушка никогда не брала рабов из мужчин, предпочитая закупаться у налетчиков женщинами. Мужчины становятся слишком непокорны и своевольны, когда видят, что ими командует женщина, говорила Куэру матушка, приглаживая его вихрастые доходящие до самых плеч волосы. С женщинами легче справляться. Твой папаша выбрал женой свой топор и ладью, а меня предпочитает посещать лишь после очередного похода. Как уж мне, скажи на милость, справляться с мужчинами-рабами, даже если они с зеленых земель. Куар лишь согласно кивал, не зная, что ответить. Матушка была красива, с темным волосом, что было характерно для всех жителей острова Пайка и Железных островов в целом. Статная, с острыми скулами, словно у аристократки, и с тонкими губами. Сам Куэр унаследовал от нее цвет волос и скулы, но остальное взял от знаменитого отца, имя которого матушка старалась не упоминать после известия о его гибели. Весть принес один из друзей отца, как только королевские корабли причалили в Лордпорте. Жила семья в небольшой деревушке, между огромным замком, оба имели такое же название, как и остров, на котором они находились, и Лордпортом. «Кар, кар!» — кричал вороненок, летая рядом. Куэр поднес руку и, когда птенец вцепился ему в плоть, Когти были недостаточно остры, чтобы нанести какой-то серьезный вред. Мальчик ласково его погладил по холке. Птица приняла ласку благосклонно. Матушка, прекратив ругаться, недовольно посмотрела на птенца. Когда-то первой ее мыслью было забить вороненка или выгнать, когда она впервые увидела играющего с ним сына. Но пришедший тогда вовремя отец уговорил ее этого не делать. «Куэр, иди лучше делом займись», — прикрикнула на него мать. А еще у его матушки был скверный характер. Мальчик был отправлен на помощь невольницам, которых мать заставила восстанавливать загоны для скота. Скот их был небольшим. Одна коза, несколько кур и большая выкормленная свинья, которую в насмешку назвали Пегги. Куэр эту свинью мысленно ненавидел, ибо сбегала она не раз, и приходилось ловить ее именно ему. Впрочем, куплен весь этот скот был в последнее время, когда налетчики вновь начали грабить слабых людей на зеленом континенте. В деньгах проблем не было, отец вдоволь привозил их и дарил матери, а матушка пользовалась этими деньгами на благо семьи, кормя себя, сына и нескольких невольниц. Смотря на уставшие лица нескольких женщин, одна из которых была еще достаточно молода, маленький Куэр мог только покачать головой. Он не испытывал к ним особых чувств, но продрогшие и уставшие от бессонницы женщины, которым половину ночи пришлось терпеть все невзгоды шторма без крыши над головой, на них нельзя было смотреть без жалости. И Куэр не мог. Если суммировать их несчастье, то нужно упомянуть о том, что им же пришлось ловить сбежавшую свинью и снимать залезшую куда не надо козу, то Куэр мог лишь сильнее жалеть их, молча и слегка. Еще большее сожаление вызывало у него то, что самому приходилось этим заниматься вместе с невольницами. «Эй, Кюри!» — позвал своего питомца, который всегда отзывался на его голос. Вороненок несмело выглянул из маленькой дырочки на крыше их дома, где уже им было свито гнездо. Не заметив дрожайшей матушки мальчика, он вылетел оттуда и подлетел к Куэру, вновь вцепившись маленькими коготками в руку. Кюри был молодым вороненком, который уже расправил крылья, но не достиг нужного возраста, чтобы считаться взрослой особью. Мальчик стал играться со своим питомцем. Проходящие мимо невольницы, закончив с загонами и накормив животных, с удивлением смотрели на это представление. Они будто видели некое ужасное зрелище, но Куэру было плевать. Был только он и вороненок. «Куэр!» — позвала его мать. «Иди обедать». Названный с грустью отпустил своего вороненка, зная, что матушка не примет его присутствие за столом. Войдя в дом, мальчик, не снимая обуви, так было не принято, вошел в зал, где они и обедали всегда, и грелись у горящей печи долгими вечерами. На обед, как всегда, была рыба, приготовленная в печи, и даже приправленная какими-то травами, добытыми на Светлом острове или купленными у редких торговцев железнорожденных, которых на Железных островах всегда было мало. «Когда-нибудь я буду есть свежее мясо, вкушать сладкие вина и запивать его мягким виноградом», — мечтал Куэр, давясь мелкими косточками от рыбы и вспоминая рассказы старых пиратов, что уже не могли держать топор и крепко стоять на ладьях, но делились своей мудростью с младшим поколением. Он вновь чуть не подавился, но сумел вовремя придержать кость во рту. Мама умела разделывать рыбу, старалась оставлять как можно меньше костей, но все равно это не спасало мальчика от того, чтобы случайно не наткнуться на одну из них. За небольшим столом сидели только он и матушка. Две невольницы, каждая из которых была куплена в разное время, обедали в другом, положенном для них месте, в загоне, рядом с животными. «Радуйтесь, что я вас не продала лорду Бейлону для работ на шахтах», — приговаривала им матушка, сгоняя на обед в свинарник. «Подохли бы там через пару лун, и ушли бы ваши душонки к ложным богам». Когда лорд Бейлон умер, имя и титул сменились на короля Тиона. Закончив с обедом, мальчик уже собирался отправиться с матерью за покупкой дополнительных припасов перед зимой. Деревенские старцы сулили, что она будет долгой, но железнорожденные не особо боялись долгой зимы. Море всегда накормит их рыбой, а если оно подведет, то не зря ли скотинку они держат, в случае чего всегда можно сесть на ладьи и посетить зеленокровных, чьи амбары всегда полны в зимнее время. Но поход в Лордпорт на городской рынок не удался. К ним нагрянули неожиданные гости с золотыми кракенами на гербах. Матушке чуть не стало плохо, пока она не узнала в одном из посланцев того самого, что принес им весть о гибели отца. Куэра отослали прочь, и поэтому он не знал, о чем велась речь. Попытка подслушать через любимого питомца не удалась. Матушка закрыла все окна, будто знала о странных снах сына и его необычной способности. Примерно через полчаса посланцы с королевскими гербами, Куэр точно знал, что золотой кракен – герб короля, ибо постоянно его видел, так как жил вблизи замка Пайк, вышли. Матушка, теребя свое домотканое платье, нервно объяснила ему, что теперь Куэр будет жить в другом месте. Король за подвиги отца решил сделать его своим оруженосцем, сына Дагмира Щербатова. Больше ничего не объясняя, его увели, позволив взять с собой лишь самое личное и попрощаться с матерью. Куэр лишь чувствовал где-то рядом присутствие своего маленького друга. Добирались до замка пешком. Им не нужны были четвероногие твари, называемые лошадьми, до Пайка было рукой подать. Вблизи замок внушал. Куэр никогда не видел его так близко, поэтому мог насладиться видами серых стен с башнями, охраняющими большой каменный мост между сушей и большим замком, главным строением Пайка. Сам большой замок и остальные его части были построены на разных островах и соединены между собой крытыми переходами или подвесными мостами. Мальчика поселили в кухонном замке среди слуг и челяди, но в отдельной комнате. Высокие потолки с редко висящими люстрами, стены, украшенные гобеленами хозяев Пайка, огромное количество людей, снующих по замку. Все это удивляло юного Куэра и вводило в восхищение. Целый день он просидел в своих покоях, лишь изредка встречаясь с людьми. Местные служанки-невольницы приносили еду и воду, дабы маленький гость короля не голодал. Иногда в окошко комнаты бился своим клювом вороненок. Куэр впускал его на короткое время, надеясь, что их не заметит, и кормил хлебными крошками и редкими кусочками мяса, которые он специально отламывал для птицы. На следующий день к нему вошел один из стражников Пайка, что провел Куэра через длинные коридоры и крытые переходы в морскую башню, к самому королю. «Садись, Куэр», дружелюбно улыбаясь, взмахнул тот рукой, призывая сесть напротив себя. Сын Дагмира, не зная, куда себя деть от факта лицезрения самого короля Железных островов, прошелся деревянной походкой и неловко сел. «Нам предстоит долгий разговор. Ты, наверное, гадаешь, почему стал моим оруженосцем. Такая честь для простолюдина, казалось, король хотел прожечь в нем дыру, настолько пристально смотрел на него, будто надеясь что-то увидеть. Худой и смуглый, с черными волосами, как у самого Куэра, он хотел еще что-то добавить, но его прервал настойчивый стук клюва об окошко королевского солярия. А вот и одна из причин», чему-то усмехнулся король, «как ты назвал своего питомца?» «Кьюри», судорожно ответил мальчик, смотря то на маленькую черную тень, отсвечивающую в окне, то на самого короля, откуда-то знавшего, что это его питомец. «Кьюри», словно попробовав звучание слова, повторил король за Куэром, «думаю, он поладит с Цицероном». Куэр не знал, кто такой Цицерон, но задал совершенно другой вопрос, вырвавшийся, скорее, рефлекторно. «Почему?» «Потому что тоже наглый». Небольшая процессия спускалась с подножия гор, покидая свою вотчину, Орлиное гнездо. Она состояла из бледного с капризным лицом юноши, облаченного в богатые одежды и невысокого мужчины с острой бородкой и сединой в волосах. Их сопровождала полусотня латников с гербами орренов. Спуститься пришлось не по велению мальчика, законного лорда Оррена, а лишь его воспитателя и регента долины, Петира Бейлиша, который решил не упускать своего шанса выбраться из сложившейся опасной ситуации. Закончив спуск с горной дороги, они вышли на более равнинное место, хотя оно тоже находилось посреди большого горного массива. И именно тут Бейлиш увидел свой шанс – трупы. Множество обгоревших тел рыцарей, простых ополченцев, латников и лордов. Все те, кто был недоволен властью Петира и собрались под командованием Джона Ройса, дабы осадить Орлиное гнездо. Но никто не ожидал вмешательства дракона. Бейлиш, пораженный до глубины души, смотрел на стоящую перед глазами картину. В долине уже давно началась зима, поэтому трупы скоро закроют падающие снежинки, что скоро смогут превратиться в сугробы. Драконы, думал про себя Петир, слишком сильны. Теперь становится понятным, почему Эйгону удалось завоевать целых 6 королевств, запнувшись лишь на Дорне, а у нынешнего Эйгона Дорн в союзниках. Видимо, потомок превзойдет Эйгона-завоевателя. У Петира не оставалось выбора, кроме как преклонить колени перед драконами. Это был самый лучший выход для него, позволявший сохранить власть над долиной. Наконец, они приблизились к виновнику поражения его врагов. Мужчина с серебристыми волосами, утверждающий, что он Эйгон, сын принца Ригара и принцессы Эли, стоял на небольшом холме, окруженном обгоревшими трупами и множеством скинутых шатров, когда-то составлявших осадный лагерь. Тот прибыл не один. Рядом с ним находилась его тетя-жена Дейенерис Таргариен, которую называют матерью драконов. Оба они были облачены в латные доспехи темного оттенка с выгравированными красными драконами на груди. Где-то на небе летали их жуткие крылатые питомцы, принесшие сейчас еще одну победу. Петир старался не глядеть на них, но нет-нет, взгляд зацепится за летающих созданий с огромными крыльями и чешуйчатыми мордами. Сначала преклонил колено Робин, как лорд долины. Он был бледен. Перед взорами настоящих драконов и их хозяевами, казалось, сейчас заплачет, и лишь успокаивающий взгляд дяди Петира помогал ему держаться. Лишь чудом удалось оторвать его от хватки безумной Лизы Аррин и привести сюда. Следом преклонил колени Петир, за что получил повторное регентство над долиной за верность роду драконов. Бей лишь сдержал ухмылку. «Я не смог достичь своих целей», — размышлял мизинец, — «но еще не все потеряно. У меня есть время восстановить влияние и вступить в новую игру с абсолютно другими ресурсами». Он начинал жалким лордом с перстов, а закончил регентом целой долины, сумев победить с помощью драконов этих чванливых лордов с древней историей и вереницей предков. Львы проиграли, и над Вестеросом восходит новая звезда. Но придет время, и эта звезда падет. Уж Бейлиш постарается. Промерзлый холодный ветер теребил его волосы и ударял в лицо, заставляя морщиться и щуриться. Молодой и стройный юноша стоял во главе палубы и вглядывался вдаль, выискивая корабли с вражескими знаменами. «Милорд», — обратился к нему один из матросов, — «вдалеке виден корабль с львиными парусами». «И без тебя вижу», — отозвался капитан корабля. «Пусть его ловит стальной шторм и королевская шлюха. Подайте им знаки». Через 10 минут две галеи ринулись на перехват, оставив огромный флот, перекрывший весь залив Черноводный. Смотрящий, как маленький корабль из королевской гавани попытался развернуться, избежать, Ауран усмехнулся. «Капитан этого судна думает слишком медленно, и последствием ему будет абордаж. Ауран Виларион, больше не Уатерс». Семеро наградили его за все старания, а пришедший Игон узаконил и дал земли Дрифтмарка. «Мой братец упокоился в королевской гавани от львиных мечей, а племянник погиб от внезапной болезни. Теперь он был лордом Дрифтмарка. Именно он уговорил капитанов и тресковых лордов присягнуть Игону, за что и был удостоен подобной чести. А теперь он командует выжившей после битвы при Черноводной флотилии Станниса и вместе с Валантисиким флотом взял в блокаду королевскую гавань. Если чернь чуть не разорвала короля Джоффри, когда Станнис взял в блокаду столицу, то теперь дай только повод горожанам, они восстанут после всех невзгод, кровавых городских битв и долгих осад», — сделал вывод про себя Ауран, когда размышлял о приказе Эйгона. Маленькое торговое судно, принадлежащее Ланнистерам, было быстро догнано и взято на абордаж. Капитана, щуплого западника с жидкой бороденкой, незатейливо пустили на дно со всей командой, а добычу разделили матросы стального шторма и королевской шлюхи. Король приказал топить каждое судно, принадлежащее Ланнистерам и Тиреллам, а остальных не пускать или топить в случае попытки прорваться. «Вот бы быстрее эта долгая война закончилась», — думал Ауран, разместившись в своей каюте на собственном же корабле. «Хочется вернуться в родной дом, где я, больше не обычный бастард, а полноправный лорд. Эх, Манфорд, Манфорд, поддержка Станниса сгубила тебя», а маленький Монтирис резко скончался. Ауран не был причастен к их смерти никоим образом, чтобы там не шептали вокруг него тресковые лорды. Он их и в глаза не видел, постоянно находясь в драконьем камне. Будь прокляты эти слухи и те, кто их распространяет. «Капитан, новый корабль на горизонте», — сообщил ему один из матросов, и Ауран ухмыльнулся, снова с львиными парусами. «Львы еще не поняли, что королевская гавань в морской блокаде», — удивился про себя узаконенный бастард, облачаясь в одежду, пригодную для абордажа. «Нет, не доспехи, как это делают безумные железнорожденные, а легкую, что позволяет ловко уворачиваться и наносить быстрые удары. Нынешний правитель королевской гавани тот еще тугодум, раз не запретил кораблям покидать порт до сих пор. Кто там управляет городом после ухода Кивана Ланнистера? Ах, малый совет. Ну, тогда понятно», — фыркнул Ауран и скомандовал своим матросам приготовиться к бою. Часть 63. Фонтан крови оросил доспехи рыцаря. Рыцаря гигантского роста, с недоброй славой и латами, покрытыми темным лаком, и надетым на них сюрка с тремя черными собаками на желтом фоне. Сир Григор Клиган, человек, которого презирают, боятся, ненавидят и зовут псом Ланнистеров. В чем-то они, несомненно, правы, отчужденно думал Григор, взмахивая своим огромным двуручным клинком. Валерийская сталь без проблем рубила драконью плоть. Дракон с чешуей свежих сливок с темными рожками издавал мучительные звуки предсмертной боли. То ли хрипел, то ли рычал. Подстреленный удачным выстрелом одного из стрелометов, он не мог взлететь и покарать своего обидчика с неба. Попытка растерзать огромную тушу в доспехах своими зубами не удалась. Гора просто и незатейливо ушел в сторону и начал методично рубить голову крылатой твари. Со смачным звуком сталь вошла в плоть последний раз и вышла, окончательно отрезав голову от остального тела. Когда та опала, все застыли. Сегодня они были свидетелями действительно ужасного зрелища. Человек убил чудовище. Опершись на свой меч, сир Григор с грустью оглядел окружавших его наемников и безупречных. Повсюду эти проклятые драконьи знамена. Весь его отряд во время прорыва к раненому дракону полег тут. Рыцаря начали обступать со всех сторон, ощетинившись копьями и закрывшись щитами враги. «Будто это вам поможет, евнухи!» — усмехнулся Клиган и поднял свой огромный меч на всю высоту. Лед был прекрасен, шириной в ладонь мужчины, длиной он лишь слегка не доставал до полного роста Григора. Темный, почти черный оттенок, будто отражение самой души рыцаря, с характерными валерийскими узорами. Лед идеально подходил Григору. Размахнувшись со всей силы гигантским клинком, рыцарь нанес свой удар тем, кто подошел к нему ближе всех. Двум безупречным, пожелавших разделаться с убийцей одного из детей их драгоценной королевы. Взмах. Два трупа оросили кровью заснеженную траву. «Подходите, ублюдки!» — расхохотался Григор, на удивление многословный в этой битве. Ему уже было плевать на все. Битва — гребаный фарс, ибо проиграно с самого начала. Постоянно находясь рядом с лордом Киваном, Григор знал некоторые его секреты и знал о ночном посланнике, сообщившем, что в королевской гавани чернь, ведомая религиозными фанатиками и голодом, восстала. Если бы дело этим ограничивалось, неведомым образом злые и бешеные горожане ворвались в Красный замок и устроили резню. Короля Таммина и его жену королеву разорвали на куски, Красный замок пал, и теперь столица под контролем неведомых воробьев. «Какая ублюдская ирония!» — усмехался Григор, не боясь, что его ухмылку увидят под забралом. «Эддарда Старка львы бросили на растерзание черни, а теперь одного из них растерзала та же самая толпа. Ему было плевать на смерть еще одного выкормыша шлюхи Серси. Но рыцарь не был дураком и бешеным зверем, каким его считали многие. Он понял, что битва проиграна. Битва, не имеющая смысла, проиграна. Если же проиграна эта битва, то значит и война». Киван Ланнистер был ошеломлен, был разбит и раздавлен, но это не помешало ему приказать молчать присутствующим Григору и посланнику из столицы. На рассвете они атакуют ряды драконьих приспешников, уже не могли отступить, не могли рассказать остальным лордам, что их дело уже потеряно. Перерезая глотку ночному визитеру после того, как того отпустил тихий лев, Клиган криво улыбался. Кому-то придется молчать вечно. Насчет самого сира Клигана Ланнистер не беспокоился, раз не приказал и его удавить. Взмах. Двуручник без проблем раскроил шлем наглого наемника. Наружу вывалилось внутреннее содержимое головы, оросив капельками серого вещества и самого рыцаря, но заляпанный драконьей кровью гора этого даже не заметил. Его ждала следующая цель. Никакая хитрость не спасала их от поражения. Не заживо горящие, обмазанные черным маслом свиньи, заставившие своими визгами бежать слонов от испуга в сторону золотых мечей, ни обходной фланговый удар конницы, ничего. Вцепившись до боли в рукоять меча, Григор выдержал обрушившиеся на него удары со стороны безупречных и атаковал в ответ. Битва была проиграна, когда латники с гербами флорентов атаковали им в спину. Лисы не забыли, как с ними обошлись розы, не забыли, что терелы простые выскочки, которые лишь чудом получили Хайгарден после гибели всего рода гардинеров. Рычала и звенела сталь. Лучники яростно натягивали тетивы луков, стреляя в сторону скачущей конницы с гербами сваннов и тартов. Но это не спасает центр от удара рыцарского клина. Гора ударил плашмя по одному штормовику, оглушив того, и с ревом бросился на наемника из золотых мечей. Завязалась сеча. Наемник старался уклоняться от ударов валерийского двуручника, но сила взяла свое. Взмах. Наемник упал навзничь, пораженный в грудь. От остроты валерийской стали его ничего не спасли ни доспех, ни собственный меч. Внезапная головная боль поразила Григора. Он зарычал от ярости пуще прежнего. Ему хотелось убивать. Клиган рассмеялся в полный голос, испугав окружавших его врагов. Они проиграли эту битву, Когда тиреллы бросили их, их знамена уходили прочь, не желая вступать в битву. Трусливые розы. Среди просторцев остались только торли и другие, более мелкие дома. «Где Эйгон?» — глухо произнес рыцарь. «Где этот самозванец? Я доделаю свою работу». Ответом ему была яростная и слаженная атака безупречных, попытавшихся завалить его своими копьями. Взмах огромного меча, и половина копий потеряла острые концы. «Сам найду», — громыхнул Григор и вклинился в ровный строй безупречных, рубя, протыкая, разрезая, убивая. Исход битвы был предрешен с самого начала. Воины с гербами королевских родов не преминули ударить им в спину. Большинство лордов королевского домена предпочло занять сторону дракона. Как только те повернули копья против западников, последние начали немедленный обстрел бывших союзников, находящихся в первых рядах. Лорд Киван предполагал возможность предательства, поэтому и поставил тех впереди, но не ожидал, что от них отвернется и половина просторских домов. Сплошное предательство. Львы оказались паршивыми сюзеренами, но Григор не жаловался. Его деду повезло спасти жизнь одному из лордов Костерлирок, и те славно наградили землями и титулом. Послышались гудки боевых труб. Рыцари Запада, все облаченные в простые латы и сюрка без опознавательных гербов, дабы драконы не спалили командующих, врезались в строй безупречных, ломая его и кроша. Хваленые евнухи не выдержали напора облаченной в латы конницы. Григор видел, как две ящерицы начали набирать высоту, чтобы после опуститься и обрушить на их кавалерию поток пламени. В небе виднелись еле видимые росчерки летящих длинных и толстых стрел стрелометов, но все без толку. Драконы уворачивались и обрушили на ланнистерскую конницу весь гнев за убитого собрата. Самого рыцаря они не могли так просто достать. Тот находился в окружении наемников и безупречных, окруженный, но не сломленный. Где-то среди них, возможно, находится и его нынешний сюзерен, Тихий Лев. Старому рыцарю, внезапно ставшему лордом, терять уже было нечего. Столица пала, простор их предал, а речные земли вновь подверглись вторжению северян с перешейка. Винтерфильский бастард привел новую орду немытых варваров, беспрепятственно прошел через близнецы и разбил осаждающий Риверон небольшой заслон из тысячи западников. Рыцарь из рода Клиганов гадко ухмыльнулся, когда один из наемников попытался пронзить его кинжалом в одну из прощелин в доспехе, подкравшись сзади. Тихий свист валерийского меча, и неудачник неуклюже падает на землю, а после, добивающий удар, в ушах начал нарастать шум, а голова все больше болела, отчего Григор начал терять концентрацию. «Окружайте его, копьями!» — кричал кто-то из наемников на одном из наречий Иссоса. Гора уже получил несколько ранений, но был готов драться до конца. Пока его сердце бьется, он будет показывать ублюдским евнухам и гребаным наемникам, что из себя представляет рыцарь Запада. Погибнуть на неизвестной равнине около Синего ручья, одной из речушек простора, не было мечтой Клигана. Но судьба не спрашивает мнения простых смертных. Но сегодня сир Григор Клиган совершил деяние, которое навсегда внесет его в анналы истории. Сегодня он убил дракона. Примечание к части. Маленькая глава. Согласен, но конец как никогда близок. Часть 64. Погода в речных землях была на редкость поганой, с пасмурным небом и морозным ветром, пришедшими с севера. Но Джон, облаченный в обитый волчьим мехом длинный плащ, чувствуя на своем челе корону севера, выкованную кузнецами Винтерфилла, не жаловался. Корона раба Старка была потеряна во время его последней битвы, и ее местонахождение было неизвестно. Переправиться через перешейк в речные земли Джона заставило вовсе нежелание помочь плененному Эдмуру Талли, брату его мачехи, и черной рыбе, осажденному в собственном доме западниками. И нет, не просьба о помощи лорда Фрея, который с радостью распахнул ворота перед зятем и пропустил через близнецы его армию. Он пришел сюда по совершенно другому поводу, поводу, о котором он никому не говорил. Армия Севера сильно поредела после похода раба Старка, но Джону это не помешало разбить осаждающих Риверон западников. Он просто подобрал самый удачный момент и ударил, приведя в бегство осаждающих, взяв их провиант для своей армии, и посадил в темнице немало рыцарей и нескольких лордов, за которых дадут немалый выкуп. После Риверона Джон повернул свое войско в сторону Атранты, приюта странников, Желудей и Каслвуда, возвращая их под стяги Талли и получая взамен пополнение армии. Где-то в этих землях отряды Джона перебили стаи волков, которые донимают местные деревеньки. Когда к нему притащили отрезанную голову лютоволчицы, в которой Старк безошибочно узнал сбежавшего питомца Арьи, то только грустно прикрыл на мгновение глаза и приказал похоронить Немирию. А младшей сестре не хотелось и вспоминать. Если Джон и увидит ее вновь, то вместо Арьи это будет лишь оболочка, а внутри – ничего. Он вел свои войска медленно, дожидаясь вестей с юга. Львы сцепились с драконами, и каждый лорд гадал, кто выиграет в этой смертельной схватке, но для Джона все давно было предопределено. Каждый из них выжидал, выбирал сторону и бил в спину. Кто-то прогадал, кто-то нет, кое-кто был слишком медлительным. Когда пришла весть об огромной битве, произошедшей в просторе и решившей судьбу Вестероса на ближайший век, король Севера сразу повел армию в сторону Харринхолла. Этот проект безумного Иго Черного Харрина занимал втрое больше места, чем Винтерфилл. Его стены и башни возвышались над простыми людьми, словно великаны над букашками. Старк не посмел войти в это проклятое место, где еще эхом отзываются голоса заживо сожженных людей и теплится проклятие железнорожденного короля. Король Севера предпочел более спокойное и благоприятное место для встречи. Остров Ликов, земля посреди Божьего озера. Священное место для всех верующих в старых богов и остров, на котором заключили договор первые люди и дети леса. Местные еще верили в зеленых людей, загадочных жителей острова Ликов, но последних из них убили еще во времена вторжения андалов. Два дракона парили в небесах, отпущенные своими хозяевами. Редкое рычание, извергаемое из их пастей, слышалось даже отсюда. Окруженный белыми плащами, Эйгон глядел на Джона с любопытством. В глазах с фиолетовым оттенком отражались ум и проницательность. Чудом выживший Таргариен был из числа тех, кого смело можно назвать опасным и хитрым игроком. Этому человеку предстояло сделать многое для континента, и он был одной из причин сегодняшнего поступка Старка. Рядом с ним стояла его тетя-жена, сопровождающая мужа на всех публичных мероприятиях, личных встречах и присягах лордов Вестероса. За ней стояли лично верные ей безупречные. Не хватало только одного из ее детей, Визериона, которого зарубил Григор Клиган, фамильным мечом Старков, льдом. Рядом с Джоном находился лютоволк, призрак, смотрящий на драконьих гвардейцев своими красными глазами и заставляющий их заметно нервничать. Но питомец был не единственным, кого Джон взял с собой на переговоры. Семеро его личных гвардейцев стояли позади него, в любой момент готовые вмешаться по приказу своего короля. Где-то там, на другом берегу, Джона также дожидалась собственная армия и лорды Севера. Завязался разговор. Оба прощупывали друг друга, вежливо и осторожно пытаясь узнать как можно больше из слов собеседника. И тут Джон сделал неожиданное заявление. «Я готов преклонить колени, взамен на возвращение фамильного валерийского меча лед и других привилегий», последнее он сказал, смотря прямо в глаза Эйгону. Тот равнодушным взором смотрел в ответ, но Старк понял, что стоящий напротив него мужчина удивлен. Начался торг. Джон преклонял колени и отдавал свою корону как знак своей покорности. Теперь он будет лордом Винтерфилла и хранителем Севера, а также сохранит за родом Старков верховное лордство всего Севера. Лед тоже вернется к нему в руки. Земли на несколько лет будут освобождены от налогов. Джон приводил в аргументы долгую зиму, долгую войну против ланнистеров. Это подчеркнул особо, ибо знал, что Эйгон люто ненавидит львов за убийство или Мартиллерии не Старгариен, а Таргариен, пусть с трудом, но согласился и на последнее. Джон упрямо стоял на своем, потому что знал, за чей счет Таргариен собирался восстанавливать королевскую казну от запустения. Львов и Роз ждет немалое разорение. После того, как они договорились, Старк преклонил одно колено, погрузив его в снег, и произнес клятвы верности. Корона Севера оказалась в руках Эйгона. Когда Джон ловил на себе взгляды Дейенерис Таргариен, то старательно игнорировал их. Не стоит подогревать возможную ревность ее венценосного мужа и давать повод для неприязни. Увы, им не суждено в этой жизни быть вместе. Возможно, это к лучшему. Возвращаясь на лодке обратно, теперь уже лорд задумчиво смотрел на мутную воду. Он смог провести дом Старков через тяжелые времена и сохранить за родом власть над Севером. Но Джон не смог достигнуть еще одной цели – отомстить за растерзанного отца, за убитого в битве брата, за сестру, невинно порубленную палачом. Если львы думают, что они отделаются так легко, то они ошибаются. Если Бейли считает, что он сможет дожить до новой игры, ему предстоит ощутить большое разочарование. Джон ласково погладил призрака. Голова больше не чувствовала тяжести короны, и от этого ему действительно стало намного легче. Не физически, но душевно. Северяне устали от войны, поэтому примут такой поворот, хотя и останутся недовольными. Но найдутся те, для кого присяга Джона станет позором. Горячие головы всегда найдутся, нужно лишь вовремя их отделить от тела. Лодка причалила на берег, и Джон легким шагом и со спокойствием в душе вступил на твердую землю. Ему предстоит совершить многое, но сначала ему нужно сообщить своим вассалам неприятную новость. «Сегодня на редкость хорошая погода», — дружелюбно обратился Родрик Харлоу к Викториону. «Говорят, падающие с неба снежинки — это замороженные капли». «Это сказали тебе серые крысы?» — спросил с мрачным лицом капитан Железного флота, не желая портить отношения с лордом Харлоу игнорированием. «Я прочитал это в книге, написанной мистером». «Мистеры, мистеры», — угрюмо произнес дядя, — «верить этим крысам — последнее дело». Слушая вполуха разговоры за спиной, Тион с напряжением вглядывался вдаль. Светлый остров принял их густым снегопадом, покрывшим траву уже тонким слоем снега. Рядом с дядями стоял лорд Гудбразер как еще один свидетель сегодняшнего события. Он задумчиво глядел то на Тиона, то на несколько крупных галей, стоявших в отдалении на море. У части лодок, на которых они прибыли на остров, стояли воины железнорожденных. Последние несколько лун были самыми напряженными в его бытии королем. Ни сражение в закатном море, ни управление собственными землями не отняло у него столько нервов, как попытки договориться с человеком, убежденным в своем полном превосходстве над ним. Тион начал переписываться еще со времен отплытия из Арбора на Железные острова. В письмах Игона постоянно проскальзывали требовательные нотки, некоторые оскорбления, что было явной провокацией, и тогда Тион уже хотел прекратить эту переписку, как вдруг тон письма резко изменился. Требовательные нотки превратились в вежливые, дышащие равнодушием предложения, а провокационные оскорбления исчезли. Очевидно, изменился не только тон и стиль писем, но и сам писатель. «Кто же писал мне изначально?» – размышлял Тион в своем солярии. «Неужто и правду сам Игон, или кто-то совершенно другой, кто-то близкий к его персоне?» Говорят, у королевы Дейнерис нрав не из простых. Она была главным кандидатом в подозрениях. Но несмотря на изменения драконий, король все так же требовал освободить все занятые земли и присягнуть ему на верность. Тион не мог этого сделать, собственные подданные не поймут. Ему нужно было сохранить хоть что-то за собой, поэтому Грейджой использовал все аргументы в пользу сохранения захваченных у запада и простора островов за его родом. Эйгон был непреклонен, чувствуя за собой силу. А когда северяне преклонили колени, Тион в отчаянии предложил то, что кардинально изменило переписку. «Летят», — заметил Харлоу, переключившись на небо. Вдалеке виднелись огромные тени, с легкостью пересекающие небесные пространства. Крылатые, чешуйчатые, то, что дало возможность завоевать тем 7 королевств и вернуть их себе. Драконы. Не было видно всадников на них, но без всяких сомнений, на одном из них восседал новый Эйгон-завоеватель, как его уже называют на континенте. При резком приземлении всполошился мелкий снег, примялась трава, и вздрогнули все присутствующие тут железнорожденные. Тион внимательно смотрел на драконов, завороженный увиденной красотой и таящейся опасностью этих небесных жителей, вновь подаренных миру хрупкой девушкой, тоже сейчас восседающей на одном из них. Эйгон слез со своего огромного питомца и осмотрелся. На челе его уже можно заметить тонкий обруч, символизирующий власть и его скромность одновременно. Таргариен еще не был коронован. Возможно, прежде чем короноваться, он хотел вернуть в лоно Железного трона все земли, и острова оставались последними. Колено согнулось, и Тион преподнес корону, кованную из железа, на которой были выгравированы заветные слова, которые Грейджой хотел сделать новым девизом для железнорожденных. «Железо снаружи, железо внутри». Эйгон с интересом прочитал эти слова в голове. Странный девиз, но очень даже красивый. Были произнесены клятвы верности и преподнесен последний дар от преклонившего колено Тиона. Валерийская сталь с легкостью покинула ножны и предстала перед очами драконьего короля. Багряный дождь, валерийский меч, принадлежащий когда-то Рейнам из Кастемире, заклятым врагам Ланнистеров. Этот меч достался Тиону от драммов, а еще ранее один из драммов хитростью и увесистой дубинкой отнял клинок у закованного в сталь рыцаря из рода Рейн. Вся эта сцена была спектаклем перед лордами Железных островов. Грейджой уже давно договорился о передаче валерийского клинка взамен на сохранение некоторых завоеванных земель. Такой себе шаг, но теперь уже лорд Жнец был вынужден это сделать, чтобы сохранить за собой хоть что-то. Эйгон принял меч с блеском в глазах и произнес: «Лорд Жнец Пайка, Тион Грейджой». Отныне Светлый остров и Щитовые острова принадлежат тебе, и ты волен распоряжаться ими как своими собственными вотчинами. Ежели эти земли ранее кому-то принадлежали, то лорды этих земель обязаны присягнуть тебе на верность. Железные острова освобождаются от налогов на 5 лет за свою верность Железному трону. Пакт Железа и Пламени, так назвал этот договор Игон, и Тион согласился. Понадобится несколько лун, чтобы мейстер и писари смогли составить этот договор в письменном виде и огласить его на всю страну, но пакт, по сути, уже вступил в силу. Тиону предстояло вернуть взятых в своей компании заложников, но Игон пообещал заплатить за каждого, как знак своей милости. Правильный ход. Многие рыцари и некоторые лорды простора, вроде Пакстера Редвина, будут благодарны Игону за выкуп у язычников железнорожденных. Тион встал и посмотрел Таргариену прямо в глаза. Столкновение взглядов происходило несколько секунд, но Грейджой намеренно отвел взгляд, переведя ее на стоящую рядом жену Игона. Они разошлись. Игон и Дейнерис улетели на драконах, без всяких сомнений, в королевскую гавань, сообщить весть о присяге последнего короля-сепаратист, чтобы, наконец, короноваться. А Тион на лодках вернулся на свой корабль, чувствуя взгляды лордов, понимающие, мрачные или равнодушные. «Скажи, дядя, ты осуждаешь меня?» — прямо спросил Викторион Этион. Капитан Железного флота, прибывший недавно из Арбора, который ему пришлось оставить и вернуть просторцам по приказу своего коронованного племянника, не сразу ответил. «Ты мог сохранить за нами Арбор», — наконец сказал старший Грейджой. «Не мог», — отверг теперь уже лорд. «Игон не хотел оставлять такой жирный и богатый кусок нам. Мне еле удалось договориться на Щитовые острова даже несмотря на валерийский клинок». Дядя только покачал головой, не найдя ответа. Для него эта ситуация была дикой. Они присягнули, но никакого унижения не чувствовалось. Но все же ему было неприятно. И многие знатные железнорожденные испытывали нечто подобное. Возвращаясь в родной дом, где его ждали жена и растущий сын, Тион думал о будущем, в том числе о некоторых подданных, которые останутся недовольными его действиями. Многие сторонники старых традиций явно не отреагируют спокойно на присягу Тиона, даже несмотря на сохраненные завоеванные территории. Впервые Тиону удалось то, что не могли сделать его предки за 300 лет, приобрести новые земли, пышущие плодородием и имеющие выгодное стратегическое расположение. С этими землями, правда, предстояло еще разобраться. Со Светлым островом проблем особых не было, многие форманы внезапно померли от болезней, осталось лишь несколько девиц из их семьи, одну из которых сразу взял в жены Харрас Харлоу под сводами маленькой септы, восстановленной по приказу Тиона. Харрас получит во владение Светлый и создаст новую побочную ветвь рода Харлоу. Все его дети будут иметь законные права и мало кто сможет прикопаться к этому в будущем. А вот со Щитовыми островами придется немного напрячься. Ему предстоит сделать так, чтобы его потомки не сделали очередную глупость и не потеряли завоеванное им. А чтобы это сделать, надо сидеть при правлении драконов тише воды, тише земли. А потом, может, драконы вновь исчезнут, и тогда Железным островам предстанет новый шанс. Но это произойдет точно не при жизни Вселенца. Примечание к части. Уверен, некоторые предполагали подобный исход, некоторые ожидали неожиданный слив Игона и Дейнерис. Скажу лишь, что я планировал подобное изначально. По моему мнению, присяга Тиона в сложившейся ситуации – логичный и правильный ход. Если вы думаете по-другому, прошу, выскажите свою альтернативу, мне действительно интересно. Насчет белых ходоков, они никуда не исчезли. Но путь в Вестерос им теперь закрыт по причине смерти одного мальчика по имени Брандон. Но путь разве единственный, в моем фанфике? Нет. Эпилог. Какой прекрасный конец. Отложив перо, Варис медленно провел пальцами по толстой обложке объемной книги. Шелест пергамента, шероховатая поверхность переплета, трогать и прикасаться к этому было приятно, но еще приятнее было осознавать то, что было написано в этом источнике знаний. Почувствовав невыносимую боль в груди, Варис испустил долгий и протяжный кашель. О, эта проклятая болезнь, в последние несколько лун донимающая его все сильнее и сильнее. Захвативший столицу Станнис не оставил выбора мастеру над шептунами. Ему пришлось скрыться от взоров людей Баратиона и его красной ведьмы в подземельях Красного замка. Искусственные каменные туннели и тайные ходы приняли его благосклонно. В них он был хозяином и единственным властителем, а бродящие по этим ходам пташки – его слугами. Паук, спрятавшийся в темноте и расплетший свои паутины под замком. Но долгое пребывание среди холодных камней дало свои ужасные на вкус плоды. Варис почувствовал первые признаки болезни, когда Эйгон высадился в Вестеросе. «Судьба была и так добра ко мне, дав прожить долгую и насыщенную жизнь», — подумал старый евнух, окончательно откашлившись. Ему удалось прожить достаточно и увидеть, как цель, на которую он потратил несколько десятилетий своей жизни, наконец, была достигнута. Две ветви одного рода соединились воедино и вернули то, что принадлежит им по праву. Когда Иллирия среди садов его дворца рассказывал о своих невероятных планах и идеях, Варис ужасался и восхищался этим. Но верил ли он тогда? Варис с честностью себе мог сказать «нет». Но сейчас, смотря, как Эйгон восседает на железном троне, а драконы вновь парят на небесах, Варис понимал, что Иллирия был прав. «Разве есть в мире что-то невозможное?» — с улыбкой тогда сказал его старый друг, когда Варис усомнился в вероятности исполнения его огромного и многогранно сложного плана. Вестерос вновь под знаменем драконов. Последние короли-сепаратисты предпочли преклонить колени взамен на определенные привилегии и даже сохранение за собой части завоеванного. Тион Грейджой смог сохранить за собой Светлый остров и Щитовые острова, но как насчет его потомков? Утешал себя Варис. Он бы предпочел, чтобы железнорожденные остались ни с чем, но Эйгон стал слишком самостоятельным в последнее время. И даже Джон Коннингтон, получивший гранд-лордство над штормовыми землями, более не имеет над ним даже призрачной власти. Единственный из пяти королей, сумевший сохранить себе жизнь и не остаться в проигрыше. У Вариса появлялись определенные желания устранить этого удачливого и вполне опасного железнорожденного. Но счел, что человек, носящий прозвище «король-колдун», будет неплохим пугалом для Запада и Простора. Пусть лучше Роза и Лев изливают свою ненависть на него, чем на Эйгона. Талли и Аррины сохранили за собой власть над своими землями. Эдмур Талли был освобожден из плена и сразу присягнул Эйгону. Его племянник, Робин Аррин, был еще слишком мал, и поэтому настоящую власть в Восточном Королевстве имел его регент, Питер Бейлиш. При мысли о Питере Бейлише Варис позволил себе раздражительно дернуть щекой. Он был очень удобен в развязывании войны и стравливании разных домов между собой. Но теперь мизинец был угрозой, и от этой угрозы нужно было избавиться. Убрав руку с книжного переплета, Варис почувствовал приближение нового приступа кашля. Перед ним был кропотливый и долгий труд одного странного мейстера. Мастер над шептунами встретил его случайно, но после короткого общения с ним сразу взял под свою опеку. Труд этот писался еще со времен воцарения Роберта, но так и не был закончен. Последние главы писались уже от руки Вариса. «Покойся с миром, мистер Мартин», — грустно улыбнулся евнух. Этот человек вызывал странную симпатию у мастера над шептунами, будто их соединяла незримая нить. Посвященная многим произошедшим за последние 15 лет событиям, эта книга найдет свое место среди библиотек цитадели и Красного замка. Копии, переписанные самыми умелыми пташками, будут доставлены тайно с помощью многочисленных связей. А оригинал Варис решил оставить при себе, отдавшись сентиментальным чувствам, таким глупым и бесполезным. Но мастер над шептунами поддался, наслаждаясь и упиваясь ими перед своей смертью. Отринув внезапно возникшие эмоциональные отклики, паук вернулся к размышлениям о Вестеросе. Львы сохранили за собой верховенство над Западом на свою беду. Они потеряли Светлый остров, вынуждены простить все долги Железному трону и выплатить миллион золотых драконов. Огромная сумма, но Ланнистеры могли ее потянуть. Погибший от драконьего пламени Тихий Лев оставил после себя звенящую монетами казну в Кастерлирок, несмотря на огромные траты во время войны. Варис чувствовал, что на этом беды Ланнистеров не кончаются, но не мог знать, что задумал Эйгон. Из долгих бесед с ним мастер над шептунами уяснил, что этот род король ненавидел всей глубиной своей души, и имел на это полное право. Но Эйгон не был единственным врагом хозяев Запада. Северяне и жители Трезубца не забыли обиды, нанесенные в войне пяти королей. Железнорожденные не прочь пограбить их и в мирное время, учитывая ненависть короля к Ланнистерам. А просторцы у просторцев своих проблем хватает. Нынешний лорд Кастерлирок Тирик Ланнистер, сын Тикгита Ланнистера, одного из братьев лордов Тейвина и Кивана Ланнистера. Юноше повезло пережить все невзгоды и события, вроде нескольких бунтов в столице и битв за Королевскую гавань. Варис приложил к этому и свою руку, просто-напросто выкрав мальчишку в удобный момент. «Ах, бедный Тирик!» — фальшиво сокрушался Варис. «Этому юноше предстоит увидеть еще более глубокое падение своего рода, чем даже во времена Беззубого Льва. Последний отпрыск Серси, Мерцелла Уатерс, она была лишена своей фамилии, была помилована и отправлена к молчаливым сестрам. Эйгон решил, что она не представляет особой угрозы его правлению и проявил милосердие. Простор. Тиреллы смогли удержать за собой власть, но придется им многое потерять, например, так долго накапливаемую власть над простором. Алина Тиреллу внезапно скончалась от неизвестной болезни. Варис знал название этой болезни, купленной у мастеров из леса, купленной его собственными людьми. Паук боялся, что старуха решится отравить плод всех его усилий. Эйгон не должен был умереть. Возможно, в просторе начнется новая подковерная игра за власть, и участвовать в ней будут не только Хейтауиры и Флоренты. Деконтерли, выживший в снежной битве, такое поэтичное название дали тому сражению, определивший судьбу Вестероса, смог произвести на Эйгона самое положительное впечатление. Он был потрясен храбростью и умениями этого юного лорда, а своевременное напоминание, что не менее храбрый и умелый отец был лоялистом, который единственный из всех смог нанести Роберту Баратиону поражение. Место в Малом Совете ему было обеспечено, а Тиреллы получили нового недруга. Лорд Торли не забыл, кто бросил его в той битве. Попытка избавиться от сильного вассала обернулась полным фиаско. Ах, Дорн как хотел побывать в этом королевстве Варис, но судьба решила иначе. И мастеру над шептунами даже было немного жаль Дорана Мартилла. Самый дальновидный правитель Вестерос, он был человеком, умудрившимся долгое время сохранять стабильное положение в Дорне после правления его матушки. Айронвуды слишком сильно поднялись при ней, как и многие другие вассалы Мартиллов. А Тейвин Ланнистер вносил золотом и обещаниями еще больше сумятицы в головы дорнейских лордов. Но несмотря на все свои усилия и хитроумные ходы, Доран потерял самое ценное для любого дома, членов своей семьи. Аберин Мартиллу, принцесса Элия и даже песчаные змейки. «Мне осталось несколько лун», — понял Варис. Несмотря на тяжесть в теле, ему нужно было двигаться, дать послание и распоряжение, изъявить свою волю слугам и друзьям, дать приказ на убийство некоторых людей, вроде Питера Бейлиша. Очень скоро в Королевской гавани произойдет торжественное событие – коронация. Прибудут все знатные люди Вестероса, даже прошлые враги и недруги. Но, увы, пауку не суждено увидеть воцарение дракона. Вестерос ожидает большой земельный передел, который создаст новые конфликты и новые поводы вступить лордам в Игру Престолов. Мягкие, нежные руки снова прошлись по переплету. На обложке были выведены красивым, размашистым почерком с завитушками следующие слова: «Песнь льда и пламени».